Глава третья. Рана оказалась смертельной. Алену отвезли в больницу, и она медленно умирала. Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него. Осталось хозяйство без бабы. Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик. Можно посватать Катерину Соболеву. Она хорошая и работящая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду. У нее один мальчишка, вырастет, помощником будет. Но Спиридон ничего не хотел слушать. На третий день его допустили к раненой. Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по высокому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, шедший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой в руках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная, куда ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими. Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел в дальнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой желтый лоб. Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. Тот, еще больше приподнявшись на цыпочки, отчего его сапоги неловко вихлялись на скользком натертом полу, подошел. Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался ее лбом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко запавших глаз залегли серые землистые тени. Поверх серого больничного одеяла лежали выпростанные, бледно-желтые, точно только что вымытые руки с выросшими желтыми ногтями. Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели жены. Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел навещать. — Ну как? — спросил Спиридон каким-то чужим, как ему показалось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся. Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу, вслед за мелькнувшей бледной, как бы одобряющей улыбкой, пробежала тень заботы. «Помру!» — слабо, едва слышно выговорили ее бледные бескровные губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая от сделанного усилия. Потом, все с тем же выражением заботы, сказала: «Вот беда-то свалилась! Как ты теперь один будешь? Не справишься с хозяйством-то?» Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как будто не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а положение Спиридона, который останется жить один, когда у него картошка не выпахана, и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь. И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно делал вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел было сказать жене, что соседи уж уговаривают его жениться, но что-то его удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить о своем положении, и сказал: «Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить». Но больная на это только безнадежно покачала головой. «Обо мне разговор уж кончен». Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, приподняв их ногтями к себе, и, подумав, спросила: «Что ж, живут?» — очевидно, подразумевая дочь. «Живут покамест», — ответил Спиридон. Алена опять покачала головой. «Бесхозяйственный. От приданого отказался. Значит, копейку не будет беречь. Несчастная она с ним будет. любить ее не будет. — Ну, какая там любовь? — сказал таким же тоном Спиридон. — Больше двух дней не выживу. Отработалась, — сказала Алена, потом, застонав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закрытыми глазами. У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он подумал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, что не раз все-таки подумывал о предложении соседей. И так как привык больше всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимать человека, так как один после ее смерти он все равно не справится. Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоской больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительно проговорила: «Положи ты меня в голубом платье. Это твоя память. Так ни разу и не надела, только смотрела на него. Видно, уж там вспоминать буду». Спиридон подумал, потом сказал: «Жалко. Что ж оно в земле-то зря сопреет? Лучше Устюшка поносит. А, ну хорошо. Но в чем-нибудь там не взыщут, что не приоделось», — проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тень улыбки. И ровно надоумил кто. Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал, и так как она молчала, он спросил: «В чем надоумил?» «Платье ты этого не надела. И оно бы пропало зря. Располосовал бы все». У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок. «Да это что там? Человек дороже платья», — сказал Спиридон, махнув рукой. «Ну что ж, дороже. Человек-то уж нет по честь. А я было уж надела его, потом опять сняла. Прям Бог спас». Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочок ваты от подкладки, которого он не заметил. Алена заметила это. Ей стало жаль мужа, и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекала ее внимание. Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к этому человеку, с которым прожил целую жизнь, сжали ему спазмы горла. Алена заметила это. Ей стало жаль мужа, и чтобы успокоить его и ободрить, она сказала: «Не горюй. Может, еще выживу? Случаи бывают?» «Дай Бог», — сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь эта беда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно ни на какую работу не будет годна. Ее только кормить, доходить за ней. К следователю уже вызывали. Теперь затаскают. Гляди, еще лошадь напоить некому будет. Он сказал это за тем, чтобы, во-первых, отогнать от себя эти лезшие в голову постыдные мысли, а кроме того, ему как-то стыдно было сидеть перед умирающей от его руки женщины здоровым, не обремененным никакой заботой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя в более несчастном положении, быть может, немногим лучше, чем положение Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом. «За что ж таскать-то?» — сказала Алена, отвечая на его слова о следователе. «Кабы ты нарочно. Ну что ж с пьяного человека взыскивать? Мало что бывает». Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы. «Больно тебе?» — — спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета. Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась. А Спиридон смотрел на нее и думал, неужели она все-таки выживет? Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, стала пробовать пульс. Потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это время Алена открыла глаза и, найдя имя мужа, сказала слабым голосом, «Ну, иди. Может, не увидимся. Найми копать картошку-то. Не справишься один. А платье Устюшке отдай. Пусть носит. Меня все равно в каком». Потом, отдышавшись, прибавила, «Жениться бы тебе. Что чужому человеку платить? Я уж думала о Катерине. Хорошей души баба». «Еще что выдумала», — сказал Спиридон. «Может, Бог даст, оправишься?» Спиридон стоял с шапкой в руках около койки и, не зная, как проститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются покойнику, потом пошел опять неловко на цыпочках из палаты, все еще с пушком ваты на носу. Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хлопотала у печи, Спиридон сел на лавку и долго сидел, опустив голову. Потом отодвинул ящик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не нашел, кроме хлеба и холодных, ослизлых картошек на загнетке в чугунке. И от этой пустоты и тишины, чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного заботливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал набираться комок слез. Ведь она как мать была для него всю жизнь. Даже теперь, умирая от его руки, думает и заботится только о нем, вплоть даже до его женитьбы. А он не ценил и даже не замечал этого. И вот только теперь, когда ее нет с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии, теперь он почувствовал. И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, ослизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место заступил какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.